Глава 8. Мои мучения начались, как только мы подошли к лошадям. Я надеялась, что Рейн выбрал мне кого-то типа ромашка, одуванчик или облачко, но на меня смотрел гром. Я подошла ближе, пытаясь выглядеть уверенно, хотя внутри меня все колотилось, как будто я выпила целый чан кофе. Темные глаза коня косились на меня с недоверием, словно конь чувствовал мой страх. Сделав глубокий вдох, я ухватилась за седло и попыталась изящно взгромоздиться на широкую спину животного под скептическим взглядом Рейна. «Помочь?» — с жалостью спросил он, но я гордо отказалась. Еще не хватало, чтобы потом он изводил меня насмешками. Но в таких делах гордость — плохой советчик, и я пожалела, что отказалась от помощи. Ноги подогнулись, и я приземлилась на землю с таким звуком, как будто кто-то уронил мешок с яблоками. Конь фыркнул, словно насмехаясь над моими потугами. К счастью, мягкая трава смягчила падение, и я отделалась лишь легким испугом и уязвленным самолюбием. Пригладив растрепавшиеся волосы, я попробовала еще раз, на этот раз с меньшей элегантностью, но с большей решимостью. К моему удивлению, я все-таки оказалась в седле. Закрепив ноги в стременах, я попыталась выглядеть как истинная наездница, но вместо этого вцепилась в гриву, как будто она могла спасти меня от падения. Коняка, почуяв мою неуверенность, встал на дыбы. Мы рванулись вперед, и я, визжа от неожиданности, почувствовала, как ветер свистит в ушах, а окружающий мир размазывается перед глазами. Вцепившись в поводье, я пыталась успокоить норовистого коня, но он словно чувствовал мой страх и продолжал безумную скачку. Сердце бешено колотилось, пока я отчаянно пыталась удержаться в седле. «Держись крепче!» — закричал мне Рейн. «Я иду за тобой!» Услышав его голос, я со всей силы натянула поводье. Лошадь же, похоже, решила, что сейчас самое время устроить соревнование, и рванула вперед, не обращая внимания на мои попытки ее остановить. Рейн, не теряя времени, резко повернул в сторону, туда, где мчалась лошадь, и, наконец, смог нас догнать. Он схватил поводье, и, стиснув зубы, я попыталась удержаться в седле. «Думаю, что в следующий раз выставлю тебя на бегах Дегуни», не упустил случая съездить Рейн. «Выиграю целое состояние». «Очень смешно», — пробормотала я, пытаясь сползти с лошади и привести себя в порядок. Он только усмехнулся, подходя ближе, сложив руки на груди, он посмотрел на меня, словно я была его личным развлечением. «Знаешь, если ты так и будешь продолжать, я начну думать, что ты просто тренируешься для циркового представления». «Ха-ха-ха». «Еще не все припасенные на мой счет шуточки озвучил», — ответила я, потирая затекшую ногу. Рейн, наконец, перестал смеяться и, к моему удивлению, серьезно сказал. «Ладно, давай я научу тебя правильно садиться на лошадь, а то такими темпами мы и за месяц не сдвинемся с места». С некоторым недоверием я следовала за ним к лошади, которая, похоже, все еще была в шоке от нашего недавнего взаимодействия. «Вообще-то нужно предупреждать, что ты не умеешь ездить верхом». Он умудрился еще и меня выставить виноватой. «А когда мне это надо было сделать? До того, как ты потребовал у меня клятву? Или после того, как ввалился в мою комнату? Когда мне нужно было предоставить тебе полный список своих знаний и умений?» Рейн хмыкнул, но ничего не ответил. Я все еще пылала от негодования. «Первое правило», — начал Рейн, показывая на лошадь. «Не показывай ей свой страх. Просто спокойно подойди и потри ей шею». Я попыталась выполнить его указание, но вместо этого лошадь изогнула шею так, будто спрашивала, не собираюсь ли я ее покормить морковкой. «Можешь угостить яблоком», — порекомендовал Рейн и вытащил из сумки румяное яблоко. Я с опаской поднесла ладонь с яблоком к морде коняки, и он с удовольствием съел угощение. Я тихонько выдохнула. «Хорошо», — одобрил Рейн, сдерживая смех. «Теперь попробуй сесть». Я сделала шаг к седлу, но вместо грациозного движения, как у настоящего наездника, запуталась в собственных ногах и чуть не упала. Рейн быстро поймал меня за плечо. «Эй, не падай на меня, я не твоя подушка», — пошутил он. «Давай, попробуй еще раз». Я вздохнула и собралась силами. На этот раз получилось немного лучше, хотя я все еще чувствовала себя не в своей тарелке. Я жутко боялась, что опять конь понесет. «Вот, молодец», — подбодрил он. «Теперь, когда ты на лошади, не забудь, что надо держаться, как будто ты крепко обнимаешь своего любимого, а не как будто пытаешься избавиться от него». Я попыталась устроиться в седле, но снова чуть не потеряла равновесие. «Убедись, что твои ноги в стременах, а не где-то под брюхом у бедного животного», — с легкой иронией добавил Рейн. «Я не уверена, что мне нужно обниматься с лошадью», — ехидно ответила я, с трудом удерживаясь в седле. «Лошадь — это не просто средство передвижения, а твой друг. Когда ты поймешь это, езда будет доставлять тебе удовольствие». Я скептически ухмыльнулась. «А теперь, чтобы она передумала свернуть тебе шею, попробуй немного подтянуться и расслабить плечи», — посоветовал Рейн. «Держи осанку». Я попыталась выпрямиться, и, как ни странно, это сработало. Лошадь, казалось, тоже почувствовала, что я стала более уверенной. «Вот, молодец! Теперь попробуй еще раз погладить ее шею. Это поможет вам установить контакт». Я попыталась сделать это, но вместо этого чуть не свалилась в бок. Рейн схватил меня за талию и поддержал. «О нет, ты не должна падать, как куль с мукой!» Снова поддел меня Рейн. «Это не та игра, Фелис, сосредоточься!» Я засмеялась и, наконец, почувствовала себя чуть более уверенно. «Теперь, когда ты на лошади и не собираешься падать, давай попробуем немного проехать. Просто потяни по воде, чтобы она поняла, что пора двигаться, но не дергай». Я сделала глубокий вдох, потянула по воде, и, к своему удивлению, лошадь начала медленно двигаться вперед. «Вот так, ты на правильном пути», — обрадовался Рейн. «Теперь, когда ты будешь падать, делай это с достоинством. И если она начнет бежать, постарайся не кричать». Я закатила глаза и усмехнулась. Я чувствовала, что с каждым движением становлюсь все увереннее. И несмотря на дурацкие шуточки Рейна, он оказался хорошим учителем. «Лучший день потерять, зато потом за 3 дня домчаться», — радостно произнес Рейн. «Фелис, не слезай с лошади, а то потом еще полдня садиться будешь. Мы сейчас же выезжаем к первому месту нашего путешествия». Словно разделяя радость моего напарника, лошадь заржала и понеслась. Мне же только оставалось попытаться не выпасть из седла под ноги своей кобылы. Путешествие обещает стать незабываемым.